Глава 58. «Кричи во весь голос, не сдерживай крика, пусть он будет громким, как звук трубы. Возвести моему народу его грех, возвести сынам Иакова их вину. Каждый день они взывают ко мне, хотят постичь мои пути, будто народ, что поступает по правде, не забывает законов Бога своего. Просят они у меня справедливых решений, хотят, чтобы Бог был ближе. Мы постимся, а ты не смотришь, мы смиряем себя, а ты и знать не желаешь. Вы в день поста творите, что хотите, угнетаете работников своих. Вы поститесь, и множатся раздоры и распри, вы жестоко бьете людей кулаками. Пока вы поститесь так, не будет голос ваш услышан на небе. Разве таков пост, которого я хочу, день, когда человек смиряет себя? Склонять голову, словно тростник, лежать на дерюге в пыли. Вы зовете это постом, днем, что угоден Господу? Пост, которого я хочу, таков. Сними узы несправедливости с человека, с его шеи сними ярмо. Порабощенным даруй свободу, всякое ярмо уничтожь. С голодным поделись едой, бедняков бездомных к себе домой приведи. Увидишь нагого, одень его, не отворачивайся от своих родных. Тогда воссияет твой свет, как заря, и быстро наступит твое исцеление. Перед тобою пойдет избавление твое, а позади — слава Господа, как защита. Тогда ты Господу воззовешь, и Он ответит, позовешь на помощь, и Он скажет: «Я здесь». Если всякое ярмо ты у себя уничтожишь, перестанешь показывать пальцем и клеветать, и ради голодного пожертвуешь всем и дашь угнетенным все, что им нужно, вот тогда вспыхнет во тьме твой свет, и твой мрак превратится в яркий полдень. Будет Господь вести тебя всегда, даже на землях иссохших Он даст тебе все, укрепит Он тело твое. Ты станешь как орошенный сад, как неиссякающий источник. Ты отстроишь города на месте древних развалин, вновь возведешь строение былых времен. Тебя нарекут подчинивший проломленную стену, восстановивший улицы, чтобы жили на них. Если перестанешь топтать субботу, не будешь в день мой святой творить, что вздумается тебе, если радостью назовешь субботу, если чтимым наречешь святой этот день Господень, станешь его чтить, воздерживаясь от обычных дел, от погони за выгодой, от разговоров своих, тогда, Господи, ты радоваться будешь. Я отдам под власть твою вершины земли, чтобы ты собирал урожай с надела Иакова, прародителя твоего. Вот что изрекли уста Господа.